Еще совсем малюсенькие ножки, еще совсем не ходят по дорожке, и все друзья, увидев, замечают глаза, похожи на папу. Но если неприятности коснутся, ему лишь только стоит улыбнуться. Мой родной сынок. Ему лишь только стоит улыбнуться.